Экипировка каждого солдата проверена, ни на ком нет ничего гремящего и шуршащего. Говорить запрещено под страхом смерти. Солдат собирали со всего корпуса, только добровольцев. Немиров проводил полноценные собеседования, включающие также проверку физических данных и боевых навыков. На собеседовании он честно предупреждал кандидатов, что в стрелковой цепи, чисто статистически, шансов выжить больше. Говорил, что если что-то пойдет не так, то они не только почти никого не убьют и провалят задание, но и потеряют многих при отступлении. Все, кто сейчас идет по ничьей земле, высокомотивированные люди, решительно готовые сложить головы в бою. Потенциальных самоубийц, вызвавшихся под влиянием эмоций или каким-то невнятным причинам, Немиров выявлял и выбраковывал, поэтому тут собрались серьезные люди. Есть даже десяток казаков, решивших стать презренной пехотой ради выполнения амбициозной операции. В ходе двухмесячной подготовки Аркадий приложил все свои педагогические навыки, чтобы вдолбить в каждую коротко стриженную голову, что решать все будет скорость. Быстро убить всех в штурмуемых траншеях, быстро занять оборону для отражения контратаки, быстро реагировать на изменяющуюся обстановку, быстро отступать, если все пойдет наперекосяк. Аркадий лично картографировал целевой участок вражеских траншей, поэтому тут нет для него никаких сюрпризов. Множество сюрпризов может ждать его в самих траншеях, но это уже нечто непрогнозируемое. Немцы отлично умеют воевать, Аркадий убедился в этом еще в прошлой жизни. Но тут они воюют еще лучше. Возможно, либеральная демократия слегка изнежила немцев его времени. А может, все портило иностранное командование, не так хорошо разбирающееся в немецком орднунге, подумал он. Эх, здорово было бы получить в распоряжение аэрофотосъемку, но это из разряда маловероятного. Самолеты есть, есть летчики, они разведывают и даже бомбят, но это нечто недоступное для обычного стрелкового полка. Авиацию выделяют только для корпусов и армий. Наконец, время пришло. По сигналу, солдат, держащийся позади, выстрелил в небо зеленой ракетой. Спустя полминуты загрохотала артиллерия. Снаряды прилетели через десяток секунд и падали они в промышленных количествах. Для этой операции полку было придано 5 батарей 120 мм орудия и 8 батарей 76 мм скорострельных пушек. Локальный Армагеддон, устроенный посреди тихой ночи, всполошил всю округу. Начался он внезапно, закончился точно так же. Когда на вражеские траншеи рухнули последние снаряды, Аркадий дунул в свисток, что инициировало атаку. Штурмовики поднялись на ноги, приготовили оружие и побежали в атаку, крича что-то матерное и злое. В ход пошли гранаты, бросаемые куда-то в траншею, просто на удачу, а кто-то уже начал стрелять из пистолетов. После серии взрывов сотен гранат в траншеи посыпались штурмовики, пустившие в ход дробовики и пистолеты. Аркадий был среди них и стрелял из своего кольта, который был ничем не лучше тех кольтов, которые были у каждого штурмовика. Менее чем за пару минут траншеи были зачищены. Солдаты быстро перезарядили оружие, после чего начали занимать оборону. Вражеская траншея начала разбираться на составляющие, и в перпендикулярных отводах быстро выросли баррикады из мешков с песком, в каждой из которых появилась бойница для ручного пулемета. По приказу Немирова, ответственный солдат выпустил еще одну зеленую ракету. Это значит, что траншея взята и они наладили оборону. Когда противник начал реагировать и слать солдат для контратаки, заработали ручные пулеметы и винтовки. Немиров, укрывающийся рядом со взорванным гранатами блиндажом, из которого несло бойней и взрывчаткой, посмотрел на часы. 30 секунд. На секунду выглянув из траншеи, он увидел, что противник среагировал очень быстро и уже направил все свои силы через промежуточную зону. «Сейчас», — произнес Аркадий, — «точно по графику, как и оговорено, артиллерия начала обстрел промежуточной зоны и второй линии окопов. Там сейчас, как раз, должно было быть очень людно». Перезаряженные браунинги начали слать в направлении приближающихся противников картечь, которая, если и не убивала наповал, то калечила до потери боеспособности. По траншеям начали бить вражеские пулеметы со второй линии, но по ним начали отрабатывать мацины. Аркадий подбежал к одной из баррикад, под которой лежал пулеметчик, и увидел, как перезаряженный мацин открыл огонь по приближающемуся вражескому подразделению, бегущему по перпендикулярному отводу. Деться из отвода некуда, ни спрятаться, ни уклониться, мосинские пули рвали беззащитную плоть и не давали солдатам приблизиться. Тут загрохотала вражеская артиллерия, но бить она начала не по еще недавно своим траншеям, а по ничьей земле. Вероятно, командование опасается, что там сейчас кишмя кишат вражеские солдаты. И они были правы. 27-я пехотная дивизия стремительно бежала через изрытое поле, чтобы поскорее добраться до уже взятой линии и начать развитие штурма. Только артиллерии и движение дивизии остановить нельзя, а пулеметы молчат, некому стрелять. Расчеты разорваны в клочья залпами из дробовиков. Союзная артиллерия вела огонь непрерывно, расходуя часовую норму за минуты. Темная ночь стала светлой от обилия взрывов, но затем яркости ночи прибавили осветительные ракеты, выпущенные прибывающими подразделениями 27-й краткой пехотной дивизии. Где-то за спиной Аркадия, посреди недавно еще ничьей земли, под снарядными разрывами, саперы работают лопатами и устанавливают гать. Она нужна будет для кавалерии, ждавшей этого часа долгими месяцами. 3-я кавалерийская дивизия готовилась к возможному прорыву еще с вечера. Когда вражеская оборона будет прорвана, для кавалеристов наступит звездный час. Спустя несколько десятков минут, огневая мощь 1-го ударного батальона была многократно увеличена. Выделенные под эту задачу подразделения 27-й краткой пехотной начали расширять охват и атаковать вдоль траншей, но основная масса, естественно, пошла на штурм второй линии. Начался встречный бой. Ударный батальон тоже не остался в стороне, Немиров вел его в решительную атаку. Когда магазины в дробовиках и пистолетах были исчерпаны, солдаты перешли на оружие ближнего боя. Аркадий схлестнулся в схватке на мечах с каким-то немецким офицером. Фехтование в военном училище им давали, но тут сразу было видно, что это настоящий профессионал. Немиров, едва отражающий мастерские удары, уже подумал, что ему конец, но вовремя подсобил поручик Удальский. Он разрядил в немецкого офицера весь магазин своего кольта. Немиров благодарно кивнул ему и отбил мощный укол штыком, после чего вспорол глотку вражескому солдату. Численный перевес был на стороне русской императорской армии, поэтому 800-метровый промежуток между траншеями начал преодолеваться. Правда, тут уже заработали вражеские пулеметы. Лучше, чем перекопанные снарядами и обтянутые колючкой 2 километра, подумал Аркадий, высадивший остаток магазина в немца, душащего винтовкой вверенного ему солдата. Присев и воткнув шашку в грунт, он быстро перезарядил пистолет. Очень приятная особенность кольта 1911 – наличие затворной задержки. Все снова скатилось к классическому мясному штурму. Стрелковые цепи бегут на вражеские пулеметы, люди массово гибнут, но есть надежда, что сейчас боевой порядок не нарушится и солдаты организованно достигнут траншеи и вступят в ближний бой. Расчеты Максинов старались поддерживать наступление огнем, но проблемой были заслоняющие прицел союзные солдаты, поэтому огонь был редким и малоэффективным. «Да и сколько у нас Максинов?» – подумал Аркадий. «В масштабах всего штурма – капля в море». Мимо него пробежал яростно орущий солдат, вооруженный топором. Показав рекорд скорости, он влетел во вражескую траншею и в падении зарубил какого-то немецкого солдата, но тут же был заколот штыками. Солдаты 27-й краткой пехотной дивизии достигли второй линии и завязали ближний бой. Немиров со своей ротой тоже ворвался в траншею. Штурмовики пользовались преимуществом в оружии и быстро подавляли любое сопротивление. Отработанные и забитые в мышцы приемы орудования булавами, кинжалами, кастетами имели неоспоримое преимущество в стесненных условиях траншей, где не размахнуться длинной винтовкой, но и у некоторых немцев на вооружении тоже было что-то неуставное. Аркадий вступил в схватку с солдатом, взявшим в руки отдельный штык-нож. Он тыкал в его сторону винтовкой, на самом деле рассчитывая подобраться поближе и нанизать штабс-капитана на нож. Но Немиров не дал ему такой возможности и точным уколом пронзил кайзеровского солдата в грудь, добивающий удар в область шеи и в путь, причинять боль и смерть дальше. Артиллерия работала на пределе дистанции, доставая только до промежуточного пространства, что тоже замедляло прибытие вражеского подкрепления. Повсюду раздавался оружейный и пистолетный грохот, в котором терялись винтовочные выстрелы обеих сражающихся сторон. Когда вторая линия траншей была взята, настало время для перегруппировки и подтягивания остальных сил. Артиллерию подтаскивать никто не торопился, потому что не до конца понятно, как все обернется со штурмом, но, когда все станет предельно ясно, артиллерия займет новые позиции, и тогда можно считать, что оборона официально пробита. Захваченные пулеметы были развернуты в сторону своих бывших обладателей и начали поливать третью линию, расположенную в тех же 800 метрах, свинцовым дождем. Теперь противник перевел прицел на утраченные траншеи и открыл шквальный огонь. Перегруппировка под артиллерийским обстрелом происходила как-то не очень, но офицерский корпус русской императорской армии знал свое дело, и солдаты вновь приготовились к натиску. И снова расстояние меньше 2 километров, поэтому мясной штурм может добиться успеха. «Вперед!» — раздалась команда. «Вперед!» — заорал Аркадий. «Уррррра!» — поддержали его солдаты. Волна людей покинула недавно захваченные траншеи и побежала в атаку. У немцев за спиной больше ничего нет. Там только логистическая инфраструктура, нонкомбатанты и оккупированные территории. Естественная среда обитания кавалерии, подумал Аркадий. Никакой артиллерийской поддержки, надежда только на свои силы. Погибло очень много людей, но скоро погибнет еще больше. Только вот никаких опций больше нет, победа или смерть. Он так и не понял, как его не пристрелили. Страх и решимость смешались в невообразимый коктейль, полностью подчинивший его и лишивший трезвости мысли. Себя он нашел только во вражеской траншее, избивающем мертвого немца навершием шашки. Вокруг царил хаос ближнего боя, немцев очень много, но и русских не меньше. Массовая схватка происходила перед траншеями, в траншеях и за траншеями. Рядом с Аркадием упал пулеметчик с Мацином. Пуля раскроила ему череп, напрочь выворотив затылок. Немиров вырвал пулемет из еще не успевших остыть рук, проверил затвор, после чего начал стрелять. Запекшаяся кровь неприятно стягивала кожу на лице, а руки были липки от холодного пота, но твердая решимость уничтожить врага никуда не делась. Длинной очередью уничтожив появившихся у борта траншеи немцев, Аркадий опустился на колено и вытащил из патронташа покойника новый магазин. Быстрая перезарядка и снова стрельба по прибывающим противникам. Мацин тяжел, почти в 2 раза тяжелее ПКМ, но сейчас это было неважно. Немцев становилось все меньше, а затем настал тот момент, который почувствовал нутром каждый участник этой битвы. Момент, когда чья-то воля преломилась. Оставшиеся противники бросились в бегство. В спины им летели пули и вопли счастливых людей. Все, кто выжил, прочувствовали это. Счастье выжить и счастье победить. Аркадий, ежащийся от утреннего холода, наблюдал за тем, как кавалерия гордо шествует по уже сооруженной саперами гати, чтобы отправиться в тылы противника, исполнять свое предназначение. Рядом с ним кто-то сел. «Курить будешь, Аркадий Петрович?» – раздался вопрос полковника Алексеева. «Не буду, ваше высокоблагородие», – ответил он. Взятые боем траншеи были залиты кровью, своей и чужой. Трупы уже стащили в одно место, разделив солдат, своих и чужих. Холодное осеннее утро никак не показывало, что ночью здесь творилось лютое смертоубийство. Осеннее солнце скупо одаривало людей скупым холодным светом, кропил мелкий дождик, а вокруг сновали солдаты, выполняющие хозяйственные работы. На промежуточной полосе рылись братские могилы, чтобы похоронить тысячи тел, пока они не начали гнить. Привезли мешки с негашенной известью, будут пересыпать ими тела, чтобы позаботиться о санитарии и ускорить разложение плоти. «Ты свое обещание сдержал», — вновь нарушил тишину полковник. «Сдержал, ваше высокоблагородие», — кивнул Аркадий, смотрящий в одну точку. «Я буду подавать эту операцию, как и раньше, наша совместная идея и разработка», — сообщил ему Николай Николаевич. «Это уже безусловный успех. А если еще и кавалерия себя покажет, можно рассчитывать на значительные изменения на всем фронте. Это мы сделали, Аркаша». «Сделали, ваше высокоблагородие», — вновь кивнул Немиров. Он уже переживал что-то подобное, отходняк после адреналинового всплеска. «Нужно просто поспать». Пришло сообщение из штаба, государь удивленный впечатлен, продолжил полковник. «Поступило негласное обещание быть мне генерал-майором. Понимаешь?» «Понимаю, ваше высокоблагородие», — равнодушным тоном ответил Аркадий. «И тебя я не забуду», — сказал полковник. «Продавлю тебе капитана и буду ходатайствовать за святого Георгия 4 и краткой степени, заслужил. И ты шашку поручи кому-то почистить. Георгиевское оружие ведь. Ну и в порядок себя приведи. Все, бой закончился». Немиров кивнул. «Иди, поспи, а то на тебе лица нет», — произнес Николай Николаевич, вставая с немецкого ящика из-под патронов. Глава 23. 9 и краткая ударный. «Выпьем», — поднял генерал-майор рюмку. «Ну, за отечество и царя». Все присутствующие офицеры выпили. Аркадий в том числе, тут уже никак не уклониться. Капитана ему дали, а вот со святым Георгием 4 и краткой степени прокатили, царь не подписал. Вместо этого он послал ему благодарственное письмо, в котором восторгался его мужеством и изобретательностью. «Сословные ограничения», — подумал Аркадий, поморщившийся от горького вкуса водки. Понюхав маринованный огурец, он поставил рюмку на стол. А вот новоиспеченному генерал-майору Алексееву дали Святого Георгия 3 и краткой степени, по ходатайству генерала от инфантерии русского. Встреча эта происходила по причине возвращения генерал-майора из Петрограда, там его и наградили, и в звании повысили. Да, кавалерийское наступление захлебнулось, но зато удалось создать серьезную оппозицию немецким армиям в Курляндии. Даже был начат отвод вражеских войск, но как только стало ясно, что русским ничего не светит, немцы прекратили перемещение войск и вернулись на исходные позиции. Тем не менее, прорыв и наступление можно назвать значимыми, ведь немцы начали вести себя осторожнее. На фронте затишье, а это значит лишь то, что они усваивают полученный опыт и вырабатывают новые решения. Посты наблюдения докладывают, что немцы начали активную перестройку траншей, вероятно, сочли успех русских уязвимостью своей системы фортификаций. А Аркадий, ознакомленный с процентом потерь ударного батальона, считал, что это был эффект неожиданности, а не какая-то существующая уязвимость. В ходе штурма было потеряно 43% личного состава, несмотря на то, что первую траншею они взяли очень быстро и почти без потерь. Солдат в траншеях слишком много, а эшелонирование только усугубляет ситуацию. Как стало окончательно очевидно почти всем офицерам 1 и краткой армии, главная проблема – это не первая линия траншей. Главная проблема – линии следом за ней. Стрелковые цепи просто не способны обеспечить надлежащий натиск после преодоления первой линии. Более того, их боевой порядок может разрушиться еще до подхода к первой линии. Полковник Алексеев как-то сказал, что Аркадий обесценивает стрелковые цепи. Ведь стрелковые цепи – это не просто мясная волна, а строгий боевой порядок, в котором есть специализированные подразделения, идущие в заранее продуманной последовательности, но эффект от стрелковой цепи, в итоге, мясная волна, несущая огромные потери. А если итогом всей сложной организации, подготовки, специализации и так далее, служит массовая гибель солдат, без выполнения боевой задачи, то это и есть не что иное, кроме как мясная волна. За всю Первую мировую войну, насколько знал Аркадий, тактика стрелковых цепей так и не принесет ничего, кроме высокого процента потерь. Это заведомо неэффективно и наглядно демонстрирует тупик, в который зашла военная мысль Европы. Косвенное доказательство, они всю войну искали новую тактику, подумал Немиров, переворачивая рюмку, и нашли только под самый ее конец. Празднование нового звания Алексеева продолжалось, из патефона пел Сабинин, исполняющий «Гори, гори, моя звезда», а офицеры выпивали и беседовали на отвлеченные темы. Аркадию было не до этого, он думал о том, где же ошибся. Ошибка точно была, но где именно, он понять не мог. Как-то немцы показывали высокую эффективность штурмовых групп, которые обеспечили повторяемость результатов, а не рассчитывали на удачу. Но Немиров обдумывал каждый элемент и не находил ошибок. Аркадий Петрович, обратился к нему генерал-майор, пойдем наружу, побеседуем. Они вышли из офицерского блиндажа на свежий воздух. Рядом располагалась специально отведенная курилка, позволяющая замедлить засорение траншей. Встречался в Петрограде с одним полковником, заговорил Алексеев, подкурив сигарету. Николай Николаевич Дринякин, так его зовут. Он наводил о тебе справки, хочет позвать в свой полк. Сигареты Диссерт обладали неприятным запахом, но только лишь потому, что Аркадий никогда не курил, точнее, Алексей никогда не курил. «Я знаю, ваше превосходительство», — ответил он. «Уже ответил ему письмом, что не могу принять это предложение, так как здесь уже имею ударный батальон. В 6-й армии мне дадут не больше роты, а это шаг назад». Полковник Дринякин предлагал роту или место в штабе. Возможно, следующее его письмо будет содержать в себе предложение занять должность комбата, но Аркадий откажется и от этого. «Николаев Николаевич и на Николаев Николаевич и не меняю», — подумал он, внутренне усмехнувшись. «Разумно», — хмыкнул генерал-майор. «Но откуда он вообще о тебе узнал?» «Из газет вычитал. Мы лежали в одной палате в госпитале», — ответил Аркадий. «Я рассказал ему о вас и о вашей идее ударных групп». «Но это ты придумал», — поморщился Алексеев. «Официально, вы», — покачал головой Немиров. «Мы это уже обсуждали». «Да, обсуждали», — вздохнул генерал-майор. «Раз остаешься, то тебе надо знать, что формируется новый корпус в составе 1-й краткой армии. Это хорошая новость, ваше превосходительство, улыбнулся Аркадий. И это будет ударный корпус, продолжил Алексеев. Командовать им буду я, и на меня возлагаются большие надежды. На основании одного успеха, уточнил Аркадий, у командования сложилось впечатление, что новаторские методы, использованные 20-м стрелковым полком, это ключ к нашей победе. Генерал-майор выкинул окурок в урну. Всех впечатлило то, как мы пробили немецкую оборону, подобных успехов не было ни у кого. Мы первые, и от нас ждут повторения успеха. Для этого формируется 1-й краткий ударный корпус. Это потребует ресурсов, произнес Немиров. Их нам выделит, усмехнулся генерал-майор. Я собираюсь закупить больше пулеметов системы Матсина, а также самозарядных ружей Браунинга. Предлагаю тебе заняться отбором личного состава, а также налаживанием организационной структуры корпуса. 1-й краткий ударный батальон останется под твоим командованием, поэтому начинать будешь не с пустого места. Это честь, кивнул Аркадий. Также нам передадут 4 артиллерийских дивизиона, мое особое требование, продолжил будущий командир корпуса. Также мы можем рассчитывать на авиаэскадрилью, которая будет оказывать нам помощь с разведкой. Авиаэскадрилья в нынешние времена имеет около 10 самолетов, чего очень мало для выполнения полноценного картографирования местности. Тем не менее, это лучше, чем ничего. Нужно будет заблаговременно расширить штат картографической службы при штабе корпуса, произнес Аркадий, и занять летчиков фотографированием целевой местности. ПВО в полноценном виде сейчас нет, поэтому самолеты летают на малых высотах, с малым риском быть подбитыми. Но создать станок для стрельбы по воздушным целям – это дело пары дней. То, что у них будет больше артиллерии, являлось отличной новостью, потому что в прошлых столкновениях сильно не хватало огневой мощи. И будто этого было мало, нам обеспечивают приоритетное снабжение, заулыбался генерал-майор. Снаряды, патроны, личный состав. У вас есть покровитель на самом верху, усмехнулся Аркадий. Значит, слухи уже пошли, нахмурил Алексей в брови. Откуда узнал? Я предположил, ваше превосходительство, пожал плечами Аркадий. Просто так всего этого никто делать бы не стал. Великий князь Сергей Михайлович высоко оценил тактику огневого вала, сообщил Николай Николаевич. В Петрограде я имел с ним беседу, в ходе которой подробно рассказал, что мы делали и каких успехов добились. Выслушав меня и все обдумав, он пообещал живейшую помощь в формировании ударного корпуса. Его слова не разошлись с делом, и теперь нам осталось только самое легкое – создать ударный корпус. Теперь мне все понятно, ваше превосходительство, кивнул Аркадий. Но никому ни слова, предупредил его Алексеев. Разговор был кулуарный. Понимаю, вновь кивнул Аркадий. Я рискнул, поставил на это свою карьеру, а ты поставил на это свою жизнь, произнес генерал-майор. И я этого никогда не забуду, Аркадий. Считай, что я тебе должен. МХМ. Аркадий опустил газету. Неожиданно. Я бы сказал, что очень неприятно, ваше высокоблагородие, поправил его поручик Удальский. Статья в петроградских ведомостях сообщала, что царь, в порыве великого гуманизма, запретил своим войскам использовать в бою против людей дробь и картечь. Это была его реакция на дипломатический протест против негуманного оружия, поступивший от правительства Германской империи. Несколько эпизодов успешного применения картечи, оставляющие на телах жертв ужасающие ранения, послужили поводом начать жаловаться, и немцы им воспользовались. Немиров не понимал, как можно считать дробь или картечь чем-то негуманным. Какая разница, каким образом и в каких количествах в тело попадает свинец, если изначальной целью было начинить это тело свинцом. Но Николай II просто такой человек, он переживает за своих европейских друзей, поэтому быстро издал соответствующий приказ, подумал Аркадий. Немцы и австрийцы же важнее русских и прочих народов Российской империи. И что будем делать, ваше высокоблагородие? Спросил поручик. Перейдем на пули, пожал плечами Аркадий. Пулевые боеприпасы его императорское величество, если верить тексту его приказа, не запрещал. Это придется заказывать, нахмурился поручик. А что поделать-то? Задал Аркадий риторический вопрос. Напиши мне приказ по батальону, сдать картечные боеприпасы, пока не будет налажена поставка пулевых боеприпасов, пользоваться винтовками системы Мосина. Император портит ему кровь. Слушаюсь, ваше высокоблагородие, козырнул Бронислав Удальский и покинул блиндаж. Аркадий свернул газету и положил ее на край стола. Позиция 1 и краткой армии сдвинулась на 16 километров на запад, от озера Нароч к озеру Свирь. Это немного, но это очень значимое достижение, если помнить, что происходило во время Великого отступления. 9 и краткой ударный корпус располагался на левом фланге, слева защищаемый озером, а справа 3М армейским корпусом. Немиров думал, что их нарекут 1М ударным корпусом, но оказалось, что под Петроградом начали формирование еще 8 ударных корпусов, 5 из которых наречены гвардейскими, так как туда набирают добровольцев из гвардии. В расположение 9Г ударного корпуса прибыли многочисленные офицеры, которых приходилось учить, занимался этим Аркадий, который и без того был занят подготовкой личного состава. Одно радовало, информация документировалась и распространялась в новые корпуса, поэтому новые формирования будут походить на оригинал хотя бы организационно-штатной структурой. Аркадий долго думал о том, как бы начать обобщать опыт, накапливаемый ударными подразделениями, но потом вспомнил прошлое и отказался от этой идеи. Штурмовики – это нечто, не поддающееся обобщению. Опыт множества конфликтов, случившихся с 1939 по 2053 годы, говорит, что каждый раз, в каждую новую войну, приходится заново создавать и готовить штурмовые подразделения. Опыт штурмовиков не поддается обобщению, это установленный факт. И те бравые ребята, ездившие в десантном отсеке БМПШКИ лейтенанта Клевцова, это продукт непрерывной войны. Профессиональные убийцы, не боящиеся вообще ничего, кроме спокойной старости, были выпистованы в ходе почти непрерывных конфликтов конца первой половины 21 века. Опытным путем полученные солдаты передавали опыт напрямую, не через методички и пособия, поэтому искусство штурма передавалось из года в год, из десятилетия в десятилетие. В Великую Отечественную войну тоже был получен богатейший опыт, но он был постепенно утрачен, в мирное время. Казалось бы, СССР, у него было достаточно ресурсов, чтобы попытаться сохранить этот опыт, но оказалось, что таким образом его не законсервировать. И каждый раз приходится начинать все с самого начала. Самые поганые, задачи всегда примерно те же, подумал Аркадий. В СССР пытались, очень сильно пытались, но не получилось. Обманчивое ощущение, что там все несложно, задачи типовые и так далее, это самое большое заблуждение. Там все очень сложно и неоднозначно, где-то на стыке личного опыта и выученных боевых алгоритмов. Причем с очень сильным перекосом к личному опыту. Даже опыт Афганистана был утрачен, там тоже были свои штурмовики, задачей которых было быстро высаживаться и зачищать различные места, кишащие маджахедами, продолжил Немиров размышление. И утратили его очень быстро, он уходит вместе с людьми. Подготовка личного состава проводится уже пережившими первый штурм солдатами, унтерами и офицерами. Пусть их полбатальона, пусть они узнали и поняли немного, но их опыт – это все, что есть у русской императорской армии. В каждом стрелковом полку корпуса будет только по одному ударному батальону, а остальной полк будет наступать в боевом порядке стрелковых цепей. Это нужно, чтобы не привлекать к штурму какие-то посторонние части. Для усиления стрелковых цепей к ним были добавлены 58-миллиметровые минометы образца 1915 года, являющиеся копией французского миномета 2 системы Дюмизеля. Мина у этого приспособления надкалиберная, весящая 23 килограмма, поэтому дальность стрельбы малая, 350 метров. То есть стрелять предполагается почти в упор, но для этого нужно будет оперативно донести минометы до воронок и подходящих укрытий на ничьей земле. Нормальных минометов, стреляющих на дистанцию до 4-5 километров, еще нет, а у императорской армии, до войны, не было даже ненормальных, пришлось срочно изобретать и копировать у союзников или противников. 58-миллиметровых минометов очень мало, на весь корпус 50 штук, а с минами дела еще хуже, по 10 выстрелов на ствол. Правда, обещали исправить ситуацию в ближайшие несколько месяцев. А армейские несколько месяцев, это от полугода до никогда, подумал Аркадий. Всегда так было. Вот эту вещь нужно будет срочно исправлять, когда случится революция, а затем большевики возьмут власть. Химическая промышленность должна быть поставлена во главу угла. Тротил, задумчиво произнес Немиров. Нужен тротил. Очень много тротила. Будет взрывчатка, будет все остальное. Танки без снарядов не имеют никакого смысла, как винтовки без патронов или самолеты без топлива. Химия даст все это и даже немного сверху. Еще Аркадия очень сильно интересовал гексоген, то есть не сам гексоген, а то, что можно из него сделать. Составы А9-1 и А9-2 – это основа основ. В 2050-е годы пользовались теми же составами, разработанными во время Великой Отечественной войны. Это тот редкий случай, когда сразу получилось хорошо. Сделать придется очень много, но до этого еще предстоит как-то дожить, подумал Немиров. Гражданская война, как ее избежать? Он много размышлял над этим и каждый раз приходил к выводу, что избежать ее не удастся. Слишком много противоречий, слишком разных групп. Единственное, нужно быстро разобраться с чехословацким корпусом, вновь обдумал старую мысль Аркадий. В прошлой жизни именно он стал триггером, после срабатывания которого и началась полномасштабная гражданская война. Сейчас, согласно осторожно наведенным справкам, чехословацкого корпуса не существует, но есть один и краткое чехословацкий полк имени Святого Вацлава. Что-то подсказывало Аркадию, что именно из этого постепенно вырастет целый корпус, который потом создаст молодой стране кучу проблем. 30 кг в месяц. Аркадий положил письмо на стол. Паршиво. Даже несмотря на вложение огромных средств в завод, чего-то серьезного добиться за эти полгода у Марфы с Пахомом не получилось. Наемные химики работают, не покладая рук, но новый рекорд – 30 кг стриптоцида в месяц. Его продают в жестяных коробочках, которые заказываются у подрядчиков, но, похоже, что Аркадий неверно понял рынок. Он-то думал, что раз появилось первое эффективное противомикробное средство – то все помчатся массово закупать его, правительство, армия, врачи, но спрос на стриптоцид есть только в Новгороде и Петрограде, где Марфа провела полноценную рекламную кампанию, рассчитывая, что сарафанное радио сделает свое дело. Увы, расчет оказался неверным. Всем плевать, как и прежде. Столичные врачи в восторге, порог безнадежности больных сильно понизился, но перекрывающий предложение спрос все никак не желал возникать. На данный момент из 30 кг продается примерно 20, а остальное отправляется в госпитали в качестве добровольной помощи фронту. Аркадий ожидал, что в Европе быстро подхватит новое лекарственное вещество и начнут массовое производство, но там всем тоже совершенно плевать, и это было удивительно. Согласно его плану, Марфа и Пахом должны были отбить затраты и выйти в жирный плюс за счет продажи неэксклюзивных лицензий, но лекарство, увы, никого не заинтересовало. Зато излишек позволял снабжать врачей и фельдшеров 9-го ударного корпуса. На фронте польза такого лекарства более очевидна и неоспорима. Тем не менее, завод будет расширяться, будет наниматься все больше химиков и рабочих. Немиров верил, что это просто какое-то недоразумение. В прифронтовом госпитале сразу же поняли, что получили, поэтому стриптоцид там закупается в приоритетном порядке. Сведения просто должны распространиться, и тогда фармацевтический завод Marfa Pharm станет сверхприбыльным предприятием. «Я просто жил в другое время», – подумал Аркадий. «У нас любые инновации быстро впитывались обществом, благодаря сверхразвитым средствам связи, а тут со связью все очень плохо. Ее почти нет, если быть точным». Исправление ситуации обещала новая рекламная кампания, которая уже должна была начаться. Аркадий написал, что надо отправлять медицинских представителей и нанять частных врачей, которые будут ездить по больницам и предлагать новое лекарство. Тут это явление не новое. Сразу надо было так, поморщился он. Ошибка. Стриптоцид – это верное дело, практически беспроигрышное, но Аркадий впал в заблуждение, будто он сам себе сделает рекламу. А это от Джугашвили и Свердлова, распечатал он следующее письмо. Пишут они, как обычно, ответ Ленина на предложение Аркадия. Немиров детализовал, как смог, свое понимание будущего сельского хозяйства. Позиции Ленина он не знал, поэтому выдал свою, чтобы более умный человек, если что-то не так, поправил. Оказалось, что Владимир Ильич полностью разделяет его идеи в отношении сельского хозяйства. Аркадий видел решение аграрного вопроса в виде СХА, сельскохозяйственной артели. Он утверждал, что переход деревни сразу к социалистическому хозяйству невозможен, поэтому с плеча рубить никак нельзя, а нужно переводить крестьян к новому типу хозяйствования постепенно. В качестве оптимального варианта он указал сельскохозяйственные артели, где пусть и сохраняются признаки буржуазных элементов, но зато с крестьян снимается многовековое ярмо. Мотивировал он это тем, что это более прогрессивная форма хозяйствования, буквально следующая за той, в которой крестьянство находится сейчас, в перепрыгивании сразу в социалистическое хозяйствование, минуя все промежуточные этапы. Он не верил и людей, считающих, что это возможно без крови, осуждал. Но самое главное, на что он делал упор, добровольность. Коллективизация крестьянства в более эффективные формы хозяйствования должна проводиться в добровольной форме, экономическими методами, так как артели всяко эффективнее, чем крестьянская община и более реалистичны, чем та химера, которой до сих пор пытается достигнуть Столыпин. Аркадий считал их отличным временным решением. Почему он считал идеи Столыпина химерой? А ровно потому же, почему невозможно сразу получить социалистические формы хозяйствования, перепрыгивание через несколько этапов. Столыпин хотел, через слом крестьянской общины, каким-то образом сразу получить прослойку крепких хозяйственников, но единственное, чего добился, получение прослойки крепких кулаков 23, кулаки, и снова в эфире рубрика «Ред», зачем ты мне все это рассказываешь? В современности кулаков любят представлять честными тружениками, этакими self-made men, эффективными менеджерами, которые, в отличие от тупых и примитивных, ну, остальных, добились всего сами, честными методами и стали фермерами, которые вот-вот, еще чуть-чуть, и начали бы кормить всю Россию. Но суровая реальность такова, что если ухватистый крестьянин сумел получить стартовый капитал и выкупить умение успешных односельчан их наделы, то ему выгоднее, чем торговать с государством зерном, продолжать скупку наделов у остальных, тупо выгоднее. Так ведь зерна можно сдавать гораздо больше, а вот этих вот всех, которые остальные, можно нанимать батраками за копейки. Я тебя уверяю, уважаемый читатель, если оставить одного кулака и общину наедине, то через пару лет, по возвращении в эту деревню, можно будет увидеть, что кулак стал толще, а половина деревни в батраках. Я сам этот процесс, в видоизмененной форме, видел в конце 90-х, а если ты забыл, то напоминаю, что Реддетонатор вышел из маленького села. Ты пойми главное, у нас вся страна – зона экстремального земледелия, а все крестьяне, занимающиеся выращиванием зерна – крестьяне-экстремалы. Один жесткий неурожай – бац! Общине не хватает не то что на собственный прокорм, а даже на посевной материал. К кому идти? Государству насрать, а вот кулаку не насрать. У него есть бабло или зерно, а чаще и то, поэтому он обязательно поможет. Взяло великой жалости сердца, дорогим односельчанам. Только помогать будет дорого. Это не кулак обязательно плохой человек, это просто выгоднее. Сами условия создают соблазн стать сельским Илоном Маском и сдавать дохера зерна государству или частным перекупам. П.А. Столыпин хотел создать фермеров, как в Америке, но цель его – химера. В Америке, на которую у нас до сих пор очень модно ожесточенно мастурбировать, землю жрут агрохолдинги, только не у крестьянской общины, ее там не было никогда, а у тех самых столыпинских фермеров, впрочем, как и у нас, потому что укрупнение хозяйства – это очень выгодно. Сеять на больших площадях в одну харю – это не только выгоднее, но еще и безопаснее. Зона экстремального земледелия, напоминаю, сейчас есть дохрена селений, в которых земля принадлежит агрохолдингу, а местные жители – сезонные рабочие. Отсюда эта необъяснимая депопуляция сел и социальная напряженность. Черноземье вообще большей частью принадлежит агрохолдингам, начали с самого Жирного. Вот теперь представь, что вместо агрохолдинга – кулак. Как любил говаривать Эдуард Мейер, история циклична. Только в этот раз, на данный момент, кулаки победили. Нет сейчас контроля за аграрным сектором, на крестьян всем плевать, с самой высокой колокольни – поэтому кулаки имеют карт-бланш на любой вид деятельности. Хочет, сам обрабатывает собственные наделы и видит, как в соседнем селе другой кулак себе Rolls-Royce 24, Rolls-Royce в сельской местности, исторический факт из биографии семьи Солженицына. Это был Rolls-Royce Silverhostla Баурдетти Торпеда. Семья Солженицына – это интересная история, полноценно объясняющая, почему это он люто ненавидел советскую власть и гадил ей, как только мог. Даже когда говна уже не было, он усердно тужился и пердел. А все потому, что советская власть ему весь Киев сломала. Он-то мог, не будь советской власти, быть богатеньким Ричи, ездить на Роллс-Ройсе, по Европам мотаться, задаваться вопросами, зачем ему солнце Монако и для чего ему луна Сан-Тропе. А тут, вишь, как получилось. не волновало его, что все это счастье было бы за счет тысяч других, менее удачливых и менее ухватистых, ну, тех остальных. Это же было его счастье, которое отняла советская власть. Но кулацкого сынка пожалели, обучили за счет общества, а в ответ он отплатил сполна, потому что он не простил советской власти то, что он по праву рождения получил счастливый билет, но лотерея была отменена примерно за год до его рождения. Покупает, хочет, сам покупает себе Rolls-Royce. По мнению Аркадия, должны быть особые условия, чтобы подобная реформа не создавала бы кулаков, а сразу переходила к фермерам. А возможно, Столыпин считал, что надо просто пережить людоедские десятилетия, пока все село не перейдет в состояние кулацких наделов, с постепенным вымиранием обычных селян, а там механизация и автоматизация, много людей просто станет не нужно. Но тогда следующий вопрос, а где брать солдат и горожан? Если на селе никто не рожает, то никто не едет в город и не вербуется в солдаты. Как ни посмотри, какая-то химера, подумал Аркадий, не жизнеспособна ни через 20 лет спокойствия, ни через 40. Он собирался приложить максимум усилий, чтобы избежать следующей по значимости беды современной ему цивилизации – депопуляции. Сейчас об этом никто даже не думает, наоборот, неомальтузианцы искренне считают, что при нынешнем росте населения Земля скоро закончится и на всех не хватит. Невозможно, при имеющихся данных, предсказать так называемый «демографический переход» и неотвратимое старение населения. Какая промышленность и какое развитие, когда у тебя к 2040 году 6 миллиардов населения, вместо прогнозированных 10 миллиардов, и 41% из них – люди старше 60 лет? Мысленно задал вопрос Аркадий. И необоримый тренд чилдфри почти повсеместно, даже в Африке. А ведь были еще и многочисленные войны, в которых умирают молодые и зрелые. В ряде стран пытались решить проблему обязательным рождением детей, а где-то платили огромные деньги, лишь бы рожали, но это не помогало. Спираль смерти – вот куда попало человечество той эпохи. И не было другого выхода, кроме как воевать за то, что еще есть. Но воевать без плана, гробить солдат зря. И как этого всего избежать? Аркадию очень сильно захотелось закурить. Глава 24. Личная протекция. Разобрать, приказал Аркадий. Вообще никуда не годится. Солдаты тяжело вздохнули и начали разбирать макет пулеметной огневой точки. Немец, он не тупой, подумал Немиров. На такую халтуру не купится. Его идея по усилению защиты фортификаций – ложные цели. Следующую точку устройте так, чтобы можно было настоящий пулемет поставить, приказал Аркадий. Чтобы снаружи никто не увидел никакой разницы. Вдоль ответственной зоны будут размещены многочисленные обманки, на которые противник будет вынужден реагировать. И маскировку обязательно, добавил капитан Немиров. А зачем, ваше высокоблагородие? Недоуменно почесал затылок один из солдат, рядовой Иван Балыков. Немцы не дураки, вздохнул Аркадий. Если маскировки не будет, сразу поймут, что дело тут нечисто. Надо, чтобы эти огневые точки ничем не отличались от остальных. Он приказал батальонным умельцам как-то извернуться и изготовить достоверные макеты пулеметов, а также выделил форму и материалы для создания достоверных манекенов, которые будут вечно бдеть на посту. Понятное дело, можно и запомнить расположение огневых точек в ходе разведки, но есть одна особенность войны, препятствующая подобному – артиллерия. Дистанционный ландшафтный дизайн тут настолько радикальный, что и сам не сразу разберешься, где и что находится. К тому же, саперы регулярно обновляют колючую проволоку, растягивая ее замысловатыми узорами, и латают, как могут, траншеи. И когда все это вновь смешивается с землей, эх, как тяжело работать с летчиками, подумал Аркадий. Крылатая знать от армии, у летчиков свое командование, несмотря на то, что они подчинены корпусу, поэтому летают они по настроению, а на все вопросы отсылают к подполковнику Львову. Немирову нужно получать самые актуальные снимки вражеских позиций, а у летунов техническое обслуживание и они поехали в тыл, на своих фордах Т, поэтому до завтра лучше не ждать. Подполковник Львов же лишь разводит руками, техника сложная, надо тщательно обслуживать, никак не можем помочь. И не волнует их, что от этих данных зависит жизни солдат. Не барское это дело, обслуживать интересы какой-то там солдатни. Еще один элемент, который надо будет радикально пресечь в будущей Красной Армии. Никаких элитных войск, кроме танковых, хе-хе, подумал Аркадий с усмешкой. Нет, любые виды элитных войск – это порочная практика. Покинув вторую линию, он пошел к офицерским блиндажам. Снимки двухнедельной давности уже не совсем актуальны, потому что наблюдатели сообщают об активной стройке на вражеских позициях, видимо, вносят какую-то инновацию, открытую кровавой ценой. У них ведь есть преимущество – Западный фронт. Там против них воюет армия посовременнее, поэтому инновации случаются чаще. Штурмовые группы – это ведь тоже нечто, разработанное в ответ на окончательный позиционный тупик, именно на Западном фронте. Восточный же фронт сохраняет определенную степень маневренности войны, но тоже постепенно скатывается к позиционному тупику. Причем 1-я армия, благодаря влиянию 3-го армейского корпуса, начала скатывать ситуацию к позиционному тупику гораздо раньше, чем остальные императорские армии. Постепенно, после потери и оставления ряда крепостей, которые оказались не способны серьезно воспрепятствовать продвижению противника, военная мысль в головах генералитета сместилась к траншеям и их неожиданной эффективности. Именно поэтому генерал-майор Алексеев внезапно стал очень ценным и нужным для великого князя Сергея Михайловича. Великий князь вовремя понял, куда ветер дует. Он близкий друг императора, поэтому ему надо стать не только близким, но еще и полезным. Среди великих князей своя конкуренция во внутренней иерархии. Никто, естественно, не вспомнил о докладе никому неизвестного юнкера Немирова, но Аркадию это и не надо. Уже понятно, что он очень слабо повлиял на развитие событий. Траншеи начали воспринимать всерьез примерно тогда же, когда это произошло в истории его прошлой жизни. Но очень хорошо, что ни в императора и ни в великого князя, подумал он, размышляя об обстоятельствах своего возвращения к жизни. Тут уже давно нечего спасать, и не нужно. А любые попытки остановить этот естественный процесс, лишь отсрочат неизбежное и только усугубят последствия. Можно сказать, что ему очень повезло. Крестьянское происхождение уже влияет, Ленин расположен к нему весьма положительно и считает самородком от крестьянства. Сталин и Свердлов тоже, после наведения справок, начали относиться к нему куда теплее. Происхождение влияет очень сильно и очень по-разному, это факт. В 21 веке границы между классами слегка стерлись, но никуда не делись, поэтому легко можно представить, как мультимиллиардер спокойно беседует с обычным рабочим, но нельзя представить, какие у них могут быть общие дела. «Будь я каким-нибудь кронпринцем, Ленин бы со мной и срать рядом не сел», — подумал Немиров, заходя в свой блиндаж. Да и как вообще возможна такая встреча? А так, у них завязался конструктивный спор по поводу аграрной реформы. Ленин считает, что надо отрывать присохший бинт разом, чтобы не тратить драгоценное время. А Аркадий пытался предметно объяснить, почему этого делать нельзя. Вот не нравится Ленину идея, что придется терпеть буржуазные пережитки на селе и другого рода деятельности артели, на которые Аркадий возлагал большие надежды, ему тоже чем-то не нравились. Период незадолго да и ненадолго после Великой Отечественной Немиров знал довольно-таки неплохо, ведь невольно начинаешь разбираться, когда пишешь что-то художественное по теме. И натыкался он на материал, в котором расписывались различные артели сталинского периода. Это совсем не те артели, которые подразумеваются под этим словом сейчас, это нечто контролируемое государством, со строгим регламентом деятельности и строго определяемыми задачами. Вот нечто подобное, без чрезмерного перекоса в сторону строгого контроля, Аркадий и видел идеальным решением. И это он пытался донести до Ленина, ну и до Сталина со Свердловым. Возможно, важнее было, чтобы правильные мысли дошли до последних двоих. Подстрелит ли Ленина в этот раз, непонятно, подумал Аркадий. А вот то, что Свердлов точно не кончится глупо, это уже почти факт. Когда состоится февральская революция, Аркадий сразу же позовет Сталина и Свердлова в свой корпус, в качестве журналистов или еще кого-то, генерал-майор возбуждаться не начнет, совсем не до того ему будет. А вот уж Аркадий-то проследит, чтобы с этими двоими точно ничего не случилось. Февраль уже точно будет проходить несколько иначе, нежели в его прошлой жизни. Состояние войск будет немножко другим, позиция Ленина будет другой, кто-то не умер, а кто-то наоборот, умер. Посмотрим. Аркадий встал со стула и подошел к буфету, где хранил еду и напитки. Проблема с боеприпасами к минометам, как и ожидал Немиров, не решилась. Привезли 107 мин, 4 из которых оказались поврежденными в ходе транспортировки или уже с завода шли такими, но остальные были исправны. Времени, чтобы массажировать мозги интендантов, не было, впрочем, как и смысла, они не олимпийские боги и не могут родить то, чего физически нет на складах. Потерять – это другое, это они умеют отлично. А наступление уже вот-вот, подумал Аркадий, поднимая к глазам бинокль. На позициях немцев соправительствуют тишина и спокойствие, но это очень обманчивое явление. Если начать наступление, они быстро наводнят свои траншеи нужным количеством солдат и дадут ожесточенный бой. Поэтому атаковать они будут сегодня ночью. Ударные батальоны уже готовы и сейчас старательно делают вид, что ничего не намечается. Более того, ближе к полудню, когда нагрянул немецкий самолет-разведчик, стрелковые полки начали имитировать сбор и отправку сил на север. Немец летал долго, поэтому некоторые полки ушли на приличное расстояние. А потом, после того, как разведчик улетел, всем составом ушли в лес, где уже был оборудован временный лагерь, невидимый сверху. Генерал-майор Алексеев договорился с соседями из 10-краткой армии, что они начнут имитацию подготовки наступления на северном направлении, причем очень достоверно, с подвозом большого количества боеприпасов. Правда, эти боеприпасы нужны не на сегодня, на послезавтра. 10-я армия предпримет наступление, если окажется, что Алексеев потерпел провал. Реально атаковать сегодня ночью будет только 9-краткий ударный корпус, а если у него получится пробить брешь в обороне противника, то дальше саперы наладят гати в тыл к противнику ворвется кавалерия. А дальше все будет зависеть от скорости и решительности кавалеристов. Ваше высокоблагородие, подошел вестовой из штаба. Разрешите обратиться? Разрешаю, кивнул Аркадий. Вас к телефону его превосходительства, сообщил вестовой. Немиров пошел вслед за ним и они быстро дошли до пункта связи, размещенного в углубленном блиндаже. Капитан Немиров у аппарата, ваше превосходительство, взял он трубку. Немиров, спросил генерал-майор Алексеев. Слушай, я договорился с генералом от кавалерии Литвиновым. Нам дадут всю доступную артиллерию. Поступил приказ от Верховного Главнокомандования отложить наступление на двое суток и дождаться готовности 10-краткой армии. Как раз за это время привезут всю артиллерию. Ваше превосходительство, но это сведет на нет все наши усилия по маскировке, ответил на это Аркадий. Царю все равно, он решил, что будет удачной идеей провести одновременное наступление с применением сразу двух стратегий штурма. Вероятно, хочет сравнить их результативность или у него с головой что-то не в порядке, предположил Аркадий. Приказы обсуждать не желаю, вздохнул Николай Николаевич. Мы должны, а значит, будем исполнять. Немиров относился к такому философски. Может ли он спасти тысячи жизней, которые скоро будут погублены совершенно безрезультатно? Нет. Стоит ли корить и винить себя за это? Нет. Сколько у нас времени до начала отправки артиллерии? Уточнил он. Часов 12, ответил Алексеев. Возможно ли задержать отправку еще на 5-6 часов? Задал Аркадий следующий вопрос. Это не проблема, ответил генерал-майор. Хочешь попытаться успеть оборудовать маскировку? Так точно, ваше превосходительство, подтвердил Немиров. Тогда приступай немедленно, приказал Алексеев. Столь стремительного взлета из-под полковников в генерал-майора ему никто не забудет и не простит, поэтому единственная верная тактика – оставаться результативным. Теперь за результатами будет следить лично Николай II со всеми своими генералами. От исхода зависит положение при дворе великого князя Сергея Михайловича. Возможно, это он насоветовал царю сравнить две стратегии. Аркадий хорошо помнил последствия действий некоторых великих князей. Великий князь Николай Николаевич был назначен верховным главнокомандующим 20 июля 1914 года, а 23 августа 1915 года его сняли. Он показал настолько выдающуюся некомпетентность, за которую любого генерала бы отправили на каторгу, а великий князь отделался отстранением. Зато его политический противник, генерал от кавалерии Владимир Александрович Сухомлинов, стал самым крайним в разбирательстве по теме снарядного голода. Впрочем, из-за высоты чина и заседания в Государственном совете, дело пытались замять, но общественность, в кои-то веки, разбушевалась, поэтому началось следствие. Сейчас следствие еще ведется, но газетчики пишут, что осталось недолго. У Немирова есть неофициальные сведения от генерал-майора Алексеева, что дело до сих пор пытаются замять и смягчить, в том числе это пытается сделать сам император. Ему, в условиях не очень хорошо проходящей войны, не нужны лишние скандалы. Подумаешь, воровство, подлоги, превышение власти и, по сути, государственная измена. Аркадий вышел из блиндажа связи и последовал в расположение батальона. Главное, чтобы не подрывались устои. Грызня группировок во власти, происходящая в самый разгар мировой войны, не помогала стабильности государства и служила дополнительным фактором, предопределяющим скорое падение. Сейчас, в июле 1916 года, уже видны признаки того, что что-то идет не так. Да, организуются наступления, но снарядов не хватает, а трофейные винтовки начали отнимать и отправлять в центральные склады. Ну и Аркадий уже получал в свой батальон винтовки системы Арисаки. Приоритетное снабжение ударных корпусов позволяет смягчить ситуацию, но даже если им иногда выдают покупное оружие, это же что-то значит. Аркадий решал проблему с оружием так же, как и все. Специальные отряды, в самые безлунные ночи, выбираются на ничью землю и ищут там оружие. Сломанные винтовки тоже забирают, так как их почти всегда можно использовать для ремонта уже имеющихся или попыток сбора новых. Попытки сбора новых винтовок почти всегда получаются с Масинками, потому что в Туле и Ижевске достигли очень высокого производственного уровня, поэтому взаимозаменяемость деталей почти полная. Иногда надо подбирать личинку затвора, но это вообще ерунда, в ЗИП есть наборы личинок разной длины. Немецкие маузеры тоже показывают себя отлично по взаимозаменяемости, но вот японские Арисаки и австрийские Манлихеры. У Аркадия сложилось впечатление, что японцы доводят винтовки до работоспособности напильниками, а у австрийцев производством занимаются противоборствующие фирмы, у которых какие-то свои технологии производства. Даже если удается собрать из разных деталей работоспособную винтовку, то не факт, что она будет стрелять, а если и будет, то не факт, что точно. Возможно, у нас просто нет точного понимания, как их правильно подгонять, пришла ему в голову мысль. Так или иначе, но проблему с винтовками они решали. Это плохо, что держава до сих пор не может насытить свои войска винтовками, несмотря на все прилагаемые усилия. Немиров предполагал, что все дело либо в коррупции, либо в неправильном планировании, либо выделяемые на расширение мощности заводов средства разворовываются, либо все очень плохо запланировано. И не исключено, что тут все сразу, подумал Аркадий, разворачивая на столе самую актуальную схему траншей. Теперь ему нужно было спланировать размещение дополнительной артиллерии, маскировочные сети производятся в тылу, имеющегося запаса достаточно, чтобы замаскировать хоть сотню пушек, но с этим все не так просто. Нужно спланировать размещение орудий с артиллеристами, а также надеяться, что у немцев не запланирована авиаразведка в ближайшее время. Артиллерийские позиции так плотно обтянуты маскировочной сетью, но теперь пушек станет сильно больше, работы предстоит много. «Да как же они задолбали», – тихо пробурчал Аркадий. Видимо, вражеское командование сделало какие-то выводы из перемещения стрелковых полков с позиций 9 го ударного. Они же не поняли, что все это было обманным маневром, предназначенным для усыпления бдительности, поэтому подумали, что наступление 10-краткой армии будет всерьез. А оно и стало всерьез, после решения императора. НАТОвские эксперты и командиры неоднократно называли нас, российских командиров, мастерами обмана, подумал Немиров, глядя на то, как вражеские войска разворачиваются в стрелковые цепи. Но тут мы перехитрили сами себя. Ослабление фронта на целых 6 полков было сочтено немцами как стратегический просчет и приглашение к атаке. И если бы штурм начался в ту ночь, как они и запланировали, немцы бы просто не успели отреагировать на это приглашение, но вот, на второй день, они подготовились и решились. «Подтащите минометы», — приказал Аркадий, — «распределите пулеметы по огневым точкам». Поскорее, сидящие в лесу полки уже оповещены и выдвинулись к оборонительным позициям. Время еще есть, ведь немцам еще предстоит правильно выстроить своих солдат в специализированные цепи, чтобы вся эта система потом работала в соответствии с задумкой создателей. Но одна беда – это не сработает и просто не может сработать. Даже если все пройдет хорошо и будут пробиты первые 3 линии траншей, то дальше будет промежуточная линия, а за ней еще 3 линии, расположенные в 3-4 километрах. Генерал-майор Алексеев прислушивается к идеям Аркадия, поэтому вся их линия обороны состоит из 2 тройных линий траншей, делающих классический штурм неэффективным. Как только противник пробьет первый эшелон, в ход пустится кавалерия, которая быстро уничтожит прорвавшегося противника в зоне смерти, как был назван промежуток между эшелонами. Использовать кавалерию Немиров считал избыточным, но эта идея Алексеева, которая понравилась ему самому настолько, что он не желал и слушать никаких контраргументов. И Аркадий его понимал, у кавалерии слишком мало дел в позиционной фазе войны, поэтому пусть хотя бы в обороне поучаствуют. Так генерал-майор получал расположение кавалерийских командиров, которые жаждали боя, но получали его слишком редко. Противник начал движение, поэтому Аркадий занял оперативный штаб и начал держать руку на пульсе обороны. Переднюю линию, естественно, начали ожесточенно удобрять тяжелой артиллерией, что наносило потери стрелкам, спрятавшимся в противоснарядные щели и блиндажи. Немиров до сих пор не знал, что можно сделать для снижения процента потерь от артобстрела. Наверное, единственный способ – защита дистанции. Это когда силы отводятся из зоны досягаемости вражеской артиллерии, но тогда не совсем понятно, как защищать траншеи. Поэтому они сейчас просто терпят потери. Заработала союзная артиллерия, получающая данные от корректировщиков. Стрельба велась по давно уже пристреленным квадратам, поэтому снаряды падали очень близко к наступающей пехоте, нанося какие-то потери. Остановить атаку исключительно артиллерией нельзя, но сбавить ее скорость – вполне. Образцовые стрелковые цепи шагом двигались через ничью землю, терпели ущерб от артиллерии и пулеметов, а при приближении к траншеям начали терпеть еще и винтовочный огонь. Снайперы, которых сейчас целых 57 на весь ударный корпус, отрабатывали по пулеметчикам и командирам, что совсем не помогало сохранению боевого порядка противника, но немцы показывали высокую дисциплинированность и держались строя до последнего. А вот когда они достигли отметки в 100 метров до траншеи, то уже сорвались в бег, чтобы быстрее проскочить зону максимально действенного огня и создать максимальное численное превосходство в траншеях. Ударный батальон Немирова стоял в резерве, на случай прорыва противника на вторую линию траншей. Если такое сегодня случится, а это возможно, то ударные отряды встретят противника и обеспечат тотальное превосходство в огневой мощи. Масштаб наступления предполагал охват всей линии фронта 9 го ударного корпуса, который, по их мнению, сильно ослаб из-за переброски сил на север, поэтому бой сейчас идет на ширине примерно 5 километров. И по всей этой площади сейчас почти непрерывно умирают люди, в очень больших количествах. Артиллерия работала на стирание нарезов, пулеметы раскаляли стволы, а тысячи людей гибли от жестоких ранений. Раньше Аркадий не очень-то понимал, почему все упорно держатся за стрелковые цепи, которые неэффективны против развитых траншей, но потом все осознал. А какие еще варианты? Мысленно задал он себе вопрос. Штурмовые группы, до этого надо дорасти, это надо вымучить. Альтернатив стрелковым цепям просто не было. Поэтому генералитет Российской империи с радостью уцепился за что-то новое и результативное. Все прекрасно понимают. Все прекрасно осознают губительность и нерациональность стрелковых цепей. И как только появился малейший шанс разом учредить 9 ударных корпусов, это не шутки. Остальные ударные корпуса возглавили люди из тех, которые кого надо люди, а вот 9-й, с барского плеча, позволили сформировать и возглавить автору идей. И немалую роль в этом сыграл великий князь Сергей Михайлович. Без протекции человека с самого верха, максимум, что получил бы Алексеев, место в генштабе, чтобы делиться идеями с более компетентными людьми.